Глава 16. Кимберли назвала это бонусом найма. «Гинника сказала, что у вас некоторые трудности», — сказала Кимберли. «Пожалуйста, не отказывайтесь». И Фемилу и в голову бы не пришло отказываться от чека. Она теперь сможет оплатить кое-какие счета, отправить что-то родителям. Маме понравились присланные туфли с кисточками узконосые, такие она в церковь носит. «Спасибо», — сказала мама и, тяжко вздохнув, в трубку добавила. «О, Бинзе заходил повидаться». И Фемил умолчала. «Какие бы у тебя там ни были беды, обсуди это с ним», — сказала мама. И Фемилу ответила «Ладно», и принялась говорить о чем-то другом. Когда мама сказала, что уже 2 недели нет света, и Фемилу это внезапно оказалось чужим, а сам дом далеким. Она уже не помнила, каково это — сидеть весь вечер при свечах. Она больше не читала новости на nigeria.com, потому что любой заголовок, даже самый отвлеченный, отчего-то напоминал ей об Обинзе. Поначалу она дала себе месяц. Месяц, чтобы омерзение к себе улетучилось, а затем она позвонит Обинзе. Но месяц прошел, а она по-прежнему держала Обинзе впаянным в молчание, затыкала кляпом свой ум, чтобы думать об Обинзе как можно меньше. По-прежнему удаляла его письма, не читая. Много раз принималась писать ему, сочиняла электронные послания, но потом останавливалась и выбрасывала черновики. Придется рассказать ему, что произошло, а ей невыносима была сама мысль об этом. Ей было стыдно, она опозорилась. Гинника все спрашивала и спрашивала, что случилось, за что Эфемилу оборвала связь Обинзе, а Эфемилу говорила, что ничего такого, просто ей нужно побыть с собой, и Гинника таращилась на нее ошарашенно. «Просто нужно побыть с собой?» Ранней весной прилетело настоящее письмо от Обинзе. Чтобы стереть любую его электронную записку, требовался всего один щелчок мыши, и после первого такого щелчка остальные давались легче, поскольку она не представляла себе, как читать второе, не прочитав первого. Но письмо — другое дело. Оно принесло величайшую скорбь на свете. И Фемилу осела на кровать, держа конверт в руках, понюхала его, вгляделась в знакомый почерк, вообразила, как Обинзе сидит у себя за столом на мальчуковой половине дома, рядом с маленьким гудящим холодильником, пишет спокойно, как это ему свойственно. Она хотела прочесть это письмо, но не смогла заставить себя даже вскрыть конверт. Положила на стол. Прочтет через неделю. Неделя нужна, чтобы собраться с силами. «И ответит», — сказала она себе, — «все ему расскажет». Но через неделю письмо все еще лежало нетронутым, и Фемилу положила сверху книгу, затем еще одну, и в один прекрасный день письмо поглотили папки и книги, и Фемилу его так и не прочтет. С Тейлором было просто. Ребячливый ребенок, игривый, по временам до того наивный, что и Фемилу виновато считала его бестолковым. Но Морган, всего 3 лет от роду, уже имела повадки скорбного подростка. Она читала всякое намного умнее своего уровня, по уши во всевозможных кружках, а на взрослых смотрела из-под прикрытых век, словно осведомленная о тьме, что проницала их жизни. И Фемилу сперва не взлюбила Морган, откликаясь на то, что считала в девочке полновесной неприятной насупленностью. В первые недели с детьми и Фемилу бывало с Морган прохладной, а иногда и холодной, решив не потакать этому избалованному вкрадчивому ребенку с пыльцой красноватых веснушек на носу. Но за несколько месяцев прониклась Морган, и это чувство старалась ей не показывать. Была с ней решительной и невозмутимой, отвечала на прямой взгляд прямым взглядом. Возможно, поэтому Морган делала, что и Фемилу ей велела. На мать эта девочка внимания обычно не обращала, а с таким отцом, как у Морган, смурная бдительность ребенка превратилась в жизненную позицию. Дон прибывал домой и влетал в детскую, ожидая, что в его честь все вокруг замрет. И все замирало. За исключением Морган и ее дел. Кимберли, льстивая и пылкая, спрашивала, как прошел у него день, сбивалась с ног, угождая, словно не очень верила, что он вновь к ней вернулся. Тейлор бросался Дону на руки, а Морган отрывалась от телевизора или книги или игры понаблюдать за ним, будто видела его насквозь. Дон же меж тем старался не суетиться под ее пронзительным взглядом. Иногда и Фемилу задумывалось, не Дон ли тут напрокудил? Может, он изменял Кимберли, а Морган застукала? Измена — первое, что приходит на ум о мужчинах вроде Дона, с их флером похоти. Но, возможно, ему хватает одной лишь игривости. Он отчаянно флиртовал, но дальше не заходил, поскольку роман на стороне потребовал бы некоторых усилий, а такие мужчины берут, а не дают. И Фемилу частенько вспоминала тот вечер в начале ее работы няней. Кимберли не было дома, Тейлор играл, а Морган читала в детской. Внезапно Морган отложила книгу, спокойно поднялась к себе и ободрала обои у себя в комнате, опрокинула туалетный столик, сорвала покрывало с постели и взялась дергать за накрепко приклеенный ковролин. Но тут уж вбежала и Фемилу, и остановила ее. Морган была как маленький стальной робот. Она вырывалась силой, напугавшей и Фемилу. Вероятно, этот ребенок вырастет серийной убийцей, как женщины в теледетективах, что стоят полуголые на темных дорогах и завлекают шоферов-дальнобойщиков, чтобы удавить их. Когда Эфемилу, наконец, постепенно ослабила хватку на угомонившийся Морган, та вернулась вниз к своей книге. Позднее Кимберли, плача, спросила дочь: «Милая, скажи мне, что не так?» И Морган ответила: «Все это розовое у меня в комнате не по мне. Я уже слишком взрослая». Теперь Кимберли дважды в неделю возила Морган к психотерапевту в Белла Кинвуд. Они с Доном начали осторожничать рядом с дочерью и трусить под ее осуждающим взглядом. Когда Морган выиграла конкурс рассказа в садике, Дон приехал домой с подарком. Кимберли встревоженно стояла у подножия лестницы, а Дон отправился наверх вручать подарок, обернутый в сверкающую бумагу. Вернулся через пару мгновений. Даже не взглянула. «Встала и ушла в ванную и сидит там», — сказал он. Оставил подарок у нее на кровати. «Ну ничего, милый, она передумает», — сказала Кимберли, обнимая его, поглаживая по спине. Позже Кимберли вполголоса сказала и Фемилу: «Морган с ним очень сурово. Он так старается, она ни в какую. Нет, и все тут». «Морган никого к себе не подпускает», — отозвалась и Фемилу. «Дону неплохо бы помнить, что ребенок тут Морган, а не он. К вам она прислушивается», — проговорила Кимберли грустновато. И Фемилу захотелось сказать: «Выбор у нее не очень-то велик», поскольку хотела, чтобы Кимберли не была такой очевидной в своей податливости. Возможно, Морган просто нужно почувствовать, что мама способна ей противостоять. Но вслух и Фемилу сказала: «Все потому, что я ей не родственница. Она меня не любит и потому не чувствует по отношению ко мне ничего сложного. Я просто ей досаждаю, в лучшем случае». «Не понимаю, что я делаю не так», — сказала Кимберли. «Время такое. Пройдет, вот увидите». Кимберли хотелось защищать, хотелось оберегать. «Единственный человек, который ей нравится, — мой двоюродный брат Кёрт. Вот его она обожает. Когда семья в сборе, а Кёрта нет, она куксится. Узнаю, не может ли он к нам заехать, потолковать с ней. Лора принесла журнал. «Вы гляньте, Эфемилу», — сказала она. «Это не Нигерия, но близко. Я знаю, знаменитости бывают с приветом, но вот это, похоже, дело делает». Эфемилу с Кимберли глянули на страницу вместе. Тощая белая женщина улыбалась в объектив, на руках у нее сидел темнокожий африканский младенец, а вокруг живым ковром столпились темнокожие африканские детишки. Кимберли издала неопределенное «хм», словно не понимая, что ей полагается чувствовать. «Еще и шикарная!» — добавила Лора. «Верно», — сказала Эфемилу. «И такая же тощая, как детвора, только у нее худоба по личному выбору, а у них нет». У Лоры выскочил смешок. «Ха-ха, вы и впрямь смешная! Нравится мне ваша бойкость!» Кимберли не рассмеялась. Позднее, один на один с Эфемилу, она сказала: «Мне неловко за Лору. Не надо было ей так говорить. Мне слово «бойкость» никогда не нравилось. Это слово применимо к некоторым людям, а к некоторым нет». Эфемилу пожала плечами, улыбнулась и сменила тему. Она не понимала, зачем Лора выискивает всякие данные по Нигерии, расспрашивает ее о мошенничествах по 419 статье, рассказывает ей, сколько денег нигерийцы ежегодно высылают из Америки на родину. Интерес этот был воинственный и недоброжелательный, и впрямь странно уделять столько внимания тому, что тебе не нравится. Вероятно, все это на самом деле направлено против Кимберли. Лора эдаким извращенным способом досаждала сестре, говорила всякое, за что Кимберли приходилось извиняться. Впрочем, вроде бы слишком много трудов, а выгоды почти никакой. Поначалу Эфемилу сочла извинения Кимберли трогательными, пусть и необязательными, но постепенно стали возникать вспышки раздражения. Все новые и новые извинения Кимберли оттеняло самолюбование, словно Кимберли считала, будто извинениями сможет изгладить все зазубрины на земной поверхности. Через несколько месяцев работы Эфемилу няней Кимберли поинтересовалась: «Может, имеет смысл переехать к нам? Цоколь у нас, однокомнатная квартира с отдельным входом. За аренду ничего не возьмем, разумеется». Эфемилу уже подыскивала себе студию, рвалась убраться от своих соседок, раз теперь ей это было по карману, а в жизнь Тернеров ввязываться еще сильнее ей не хотелось, но все же подумала было согласиться, поскольку услышала в голосе Кимберли мольбу. В конце концов решила, что жить с ними не сможет. Когда отказалась, Кимберли предложила ей пользоваться их запасным автомобилем. «Вам будет гораздо проще добираться сюда после занятий. Это старая машина, мы собирались от нее избавляться. Надеюсь, она у вас не заглохнет посреди дороги», — добавила Кимберли, будто Хонда, отработавшая всего несколько лет, без единой вмятины на корпусе, вообще способна заглохнуть на ходу. «Не следует вам доверять мне уезжать на вашей машине. А ну как я однажды не вернусь», — сказала Эфемилу. Кимберли рассмеялась. «Она, в общем, недорого стоит». «У вас американские права есть же?» — спросила Лора. «В смысле, вам по закону можно водить машину в этой стране?» «Конечно, можно, Лора», — отозвалась Кимберли. «С чего бы ей принимать машину, если нельзя?» «Я просто проверяю», — сказала Лора, будто Кимберли не способна задавать жесткие вопросы не гражданам Америки. Эфемилу глядела на них, таких похожих с виду и таких несчастных, но несчастье Кимберли было внутренним, непризнанным, заслоненным ее стремлением к тому, чтобы все было таким, каким должно, а также и надеждой. Она верила в счастье других людей, поскольку это означало, что и она однажды станет счастливой. Несчастье Лоры было иным, колючим. Она желала, чтобы все вокруг нее были несчастны, поскольку убедила себя, что несчастной она будет всегда. «Да, у меня есть американские права», — сказала Эфемилу, а затем заговорила о курсах безопасного вождения, которые она прошла в Бруклине, прежде чем получила права, и как жульничал инструктор, тощий белый мужчина со спутанными волосами соломенной масти. В темной подвальной комнате, набитой иностранцами, в которую вел еще более темный узкий лестничный пролет, инструктор собрал со всех наличные, а затем включил проектор и показал фильм про безопасное вождение. Время от времени он бросал шутки, которых никто не понимал, и хихикал сам с собою. И Фемилу фильм показался несколько подозрительным. Как автомобиль, ехавший так медленно, ухитрился натворить столько ущерба в аварии, да еще и водителю шею сломать. После фильма инструктор выдал экзаменационные вопросы, и Фемилу сочла их простыми, она быстро закрасила карандашом ответы. Маленький южноазиатский мужчина рядом с ней, лет 50 от роду, все поглядывал на нее умоляющими глазами, а она делала вид, что не понимает его призывов помочь. Инструктор собрал экзаменационные листки, приговаривая «Спасибо, спасибо» в широком диапазоне акцентов, и все разбрелись. Теперь они могли подавать на американские права. И Фемилу изложила эту историю с липовой открытостью, словно ей она виделась примечательной, да и только, а не тем, что может досадить Лоре. Странно это было, поскольку до того я считала, что в Америке никто не жульничает, — добавила Эфемилу. Кимберли проговорила. — Ох, батюшки! — Это в Бруклине дело было? — спросила Лора. — Да. Лора пожала плечами, словно говоря, что, разумеется, такое бывает в Бруклине, но не в той Америке, где живет она сама. Камнем преткновения стал апельсин, круглый огненный апельсин, который Эфемилу принесла с собой на обед, очищенный и разделенный на четвертинки, в пакетике на молнии. Она ела за кухонным столом, а Тейлор рядом заполнял листок с домашним заданием. «Хочешь, Тейлор?» — спросила она и предложила ему дольку. «Спасибо», — сказал он, положил в рот, лицо ему перекосило. «Плохой! Там что-то внутри!» «Это косточки», — сказала она, поглядев на то, что он выплюнул в ладонь. «Косточки?» «Да, апельсиновые косточки». «У апельсинов внутри ничего нет». «Есть! Выброси в мусорку, Тейлор. Покажу тебе обучающее видео». «У апельсинов внутри ничего нет», — повторил он. Всю свою жизнь он ел апельсины без косточек. Апельсины, выращенные безупречно оранжевыми, со шкуркой без изъянов, без косточек внутри. И 8 лет он не знал, что у апельсинов, к примеру, внутри бывают косточки. Он помчался в детскую рассказать Морган. Та оторвалась от книги, воздела неспешную скучающую длань и заправила прядь волос за ухо. «Конечно же, у апельсинов есть косточки. Мама просто покупает такой вид, который без. Эфемилу не купила правильные». И Морган наделила Эфемилу осуждающим взглядом. «Этот апельсин для меня правильный, Морган. Я выросла на апельсинах с косточками», — ответила Эфемилу, включая видеомагнитофон. «Ладно», — Морган пожала плечами. Кимберли она не сказала бы ничего, просто прожгла бы ее взглядом. В дверь зазвонили. Чистильщик ковров, должно быть. Кимберли с Доном планировали на завтра благотворительную вечеринку с коктейлями, для друга семьи, о котором Дон сказал так. «Один выпендрешь это все. С этим его выдвижением в Конгресс. Ему и близко ничего не светит». И Фемела удивилась. Дон, похоже, распознавал эго в окружающих, при этом сам бродил вслепую в тумане собственного. Она отправилась открыть дверь. На пороге стоял коренастый краснолицый мужчина при чистящем оборудовании. Что-то висело у него на плече, что-то, походившее на газонокосилку, торчало у ног. Увидев ее, он напрягся. Сперва черты осенило изумлением, а следом они окостенели враждебностью. «Это вам ковер почистить?» — спросил он, словно ему было плевать, словно она могла передумать, словно он хотел, чтобы она передумала. Она глянула на него, в глазах насмешка. Она тянула миг, нагруженный предубежденностью. Он счел ее хозяйкой дома, и она оказалась не тем, что он ожидал увидеть в этом величественном каменном особняке с белыми колоннами. «Да», — сказала она, наконец, внезапно устав. «Миссис Тернер предупреждала, что вы придете. Как в чародейском фокусе, враждебность исчезла мгновенно. Лицо расплылось в улыбке, она тоже из прислуги. Вселенная вновь обустроилась так, как ей полагается. Как поживаете? Знаете, где она хотела, чтобы я начал?» — спросил он. «Наверху», — ответила Ефемилу, впуская его внутрь, размышляя, где в его теле существовало прежде все это добродушие. Его она никогда не забудет. Клочки сухой кожи на обветренных шелушащихся губах. И начнет один из постов у себя в блоге со слов: «Иногда в Америке раса есть класс». И далее изложит историю этого резкого преображения, а закончит ее так: «Для него ничего не значило, сколько у меня денег. По его мнению, я не вписывалась в образ хозяйки того величавого дома по внешнему виду. Согласно американскому общественному договору, черных в целом зачастую лепят в одну кучу с нищими белыми. Нет нищих черных и нищих белых. Есть черные и нищие белые. Такие дела». Тейлор взбудоражился. «Можно я помогу? Можно?» — спрашивал он у чистильщика. «Нет, спасибо, дружище», — отвечал тот. «Я справлюсь». «Надеюсь, не с моей комнаты начнет», — проговорила Морган. «А что?» — поинтересовалась Ефемилу. «Не хочу, и все». Ефемилу хотелось рассказать Кимберли о чистильщике, но Кимберли, вероятно, застесняется и станет извиняться за то, что совсем не ее вина, как она часто, слишком часто извинялась за Лору. Наблюдать, как Кимберли дергалась, чтобы все сделать правильно, и не понимая, как именно правильно, — сплошное расстройство. Расскажи Ефемилу про чистильщика, поди знай, как откликнется Кимберли, рассмеется, извинится, схватится за телефон и позвонит в компанию жаловаться. И потому она рассказала Кимберли про Тейлора и апельсин. «Он правда думал, что косточки в апельсине — это плохо? Вот потеха-то!» «Морган, конечно, быстро объяснила ему, что к чему», — сказала Ефемилу. «Ну, разумеется». «Когда я была маленькой, мама говорила мне, что если я проглочу косточку, у меня на голове вырастет апельсиновое дерево. Не одно тревожное утро провела я у зеркала. Тейлору, по крайней мере, эта детская травма не грозит». Кимберли рассмеялась. «Привет!» Через черный ход явилась Лора с Афиной, крошечной деткой-былинкой, волосики жидкие до того, что просвечивал бледный череп, худышка. Может, из-за Лориных овощных пюре и жестких диетных правил ребенок недокормлен. Лора поставила на стол вазу. Завтра будет смотреться шикарно. «Красиво», — сказала Кимберли, склоняясь поцеловать Афину в макушку. «Вот буфетное меню. Дон считает, что подборка закусок слишком простенькая. Ну, не знаю». «Хочет добавить?» — спросила Лора, оглядывая меню. Он решил, что она простовата. Очень был мил по этому поводу. В детской Афина расплакалась. Лора отправилась к ней, и вскоре последовали уговоры. «Хочешь эту, милая? Желтую или синюю? Или красную? Какую хочешь?» «Дай ей одну любую», — подумала Ефемилу. «Перегружать четырехлетнего ребенка выбором, налагать на него бремя принятия решения, означает отнимать у него безмятежность детства». Взрослость уже не за горами, и там человеку предстоит принимать все более и более сумрачные решения. «Капризничает сегодня», — сказала Лора, возвращаясь в кухню, когда плач Афины унялся. «Свозила ее на осмотр после ушной инфекции, и с ней весь день одни хлопоты. А, и я сегодня познакомилась с совершенно очаровательным нигерийцем. Приезжаем мы в поликлинику, а там новый врач, только что вышел на работу, нигериец, заскочил поздороваться. Напомнил мне вас и Фемилу. Я читала в интернете, что нигерийцы — самая образованная иммигрантская группа в стране. Само собой, это ничего не говорит о тех, кто живет меньше, чем на доллар у вас дома, но когда познакомилась с тем врачом, я вспомнила о той статье и о вас, и о прочих привилегированных африканцах, кто живет в этой стране». Лора примолкла, и Ефемилу, как это часто бывало, почувствовала, что Лоре еще есть что сказать, но она сдерживается. «Странно это, когда тебя именуют привилегированным. Привилегированные — это Кайоды да Силва, у которого паспорт разбух от пограничных штампов, кто ездил в Лондон на лето и в клуб Икои поплавать, кто мог походя бросить. Мы к французикам, замороженным. Меня за всю жизнь никто ни разу не называл привилегированной», — сказала Ефемилу. «Приятно». «Думаю, сменю врача. Пусть этот Афину лечит. Чудесный он, такой ухоженный, учтивый. Доктор Бингем меня не очень-то устраивал. С тех пор, как доктор Хоффман ушел, во всяком случае». Лора вновь взялась за меню. «У меня в магистратуре была одна женщина из Африки, прям как этот врач, из Уганды, кажется. Чудесная. А с другой афроамериканкой у нас в классе не ладило совсем. У нее всяких этих заморочек не было». «Вероятно, когда отцу-афроамериканцу не разрешали голосовать, потому что он черный, отец-угандец баллотировался в парламент или учился в Оксфорде», — предположила Ефемилу. Лора уставилась на нее, состроила насмешливо растерянную гримасу. «Погодите, я что-то упустила?» «Я просто считаю, что это упрощенческое сравнение. Нужно чуть больше понимать историю», — сказала Ефемилу. Губы у Лоры скривились, она пошатнулась, но собралась. «Ну, пойду заберу дочь и добуду каких-нибудь книг по истории в библиотеке, если смогу разобраться, как они выглядят», — заявила Лора и выскочила вон. Ефемилу чуть ли не слышала, как у Кимберли бешено стучит сердце. «Простите», — произнесла Ефемилу. Кимберли покачала головой и пробормотала. «Я понимаю, что с Лорой бывает непросто». Взгляд уперт в салат, который Кимберли перемешивала. Ефемилу поспешила наверх к Лоре. «Простите, я только что вам нагрубила и хотела извиниться». Но неловко ей было только из-за Кимберли. Та принялась мешать салат так, словно собиралась сделать из него пюре. «Все нормально», — фыркнула Лора, приглаживая дочери волосы, и Ефемилу знала, что Лора еще долго не размотает на себе шерстяную шаль обиженной. На завтра, кроме чопорного «здрасти», Лора ни словечком Ефемилу не одарила. Дом наполнился невнятным бормотанием, гости подносили бокалы к губам. Они все походили друг на друга, наряды приличные и осторожные, чувство юмора приличное и осторожное. И все они, как и подобает верхам американского среднего класса, слишком часто употребляли слово «чудесно». «Вы мне поможете с вечеринкой, правда? Прошу вас», — обратилась Кимберли к Ефемилу, как это всегда бывало перед домашними сборищами. Ефемилу не очень понимала, в чем заключается ее помощь, поскольку буфетное обслуживание заказывали, а дети отправлялись спать рано. Однако она чувствовала, что под легкостью приглашения Кимберли скрывается нечто похожее на нужду. В некотором малом смысле, который Ефемилу постигала не до конца, ее присутствие вроде как придавало Кимберли устойчивости. Если Кимберли нужно, чтобы Ефемилу присутствовала, та будет. «Это Ефемилу, наша няня и моя подруга», — так Кимберли представляла ее гостям. «Вы такая красивая», — сказал кто-то из мужчин, зубы ослепительно белые. «Африканки роскошны, особенно эфиопки». Некая пара заговорила о сафари в Танзании. «У нас был чудесный проводник, и мы теперь оплачиваем его первой дочери образование». Две женщины рассказали, что они жертвуют в чудесную благотворительную организацию в Малави, которая копает колодцы, в чудесный сиротский приют в Ботсване, в чудесный кооператив микрокредитования в Кении. И Ефемилу глазела на них. Была в благотворительности некая роскошь, с которой Ефемилу не могла отождествиться и которой не располагала. Принимать благотворительность как должное, упиваться ею, адресованной людям, которых не знаешь, вероятно, все потому, что у этих людей есть вчера, сегодня и ожидаемое завтра. И Ефемилу им в этом завидовала. Миниатюрная дама в строгом розовом пиджаке сказала: «Я председатель совета благотворителей Ганы. Мы работаем с деревенскими женщинами. Нам всегда было интересно всякое африканское. Мы не хотим быть НПО, не использующий местный труд. Если будете искать работу после выпуска и решите вернуться домой и работать в Африке, позвоните мне». «Спасибо». Ефемилу захотелось внезапно и отчаянно быть из страны людей, которые дают, а не получают. Быть из тех, кто мог давать и, следовательно, млеть в благодати дарующего, быть среди тех, кому по силам изобильная жалость и сострадание. Она вышла на веранду за свежим воздухом. За живой изгородью она видела ямайскую няню соседских детей. Та шла по подъездной аллее. Она вечно избегала взгляда Ефемилу и не любила здороваться. А затем заметила движение на другом краю веранды. Дон. Было в нем что-то вороватое, и Ефемилу почуяла, даже не увидела, что он только что завершил телефонный разговор. «Прекрасная вечеринка», — сказал он ей. «Попросту повод для нас с Ким созвать друзей. Роджеру совершенно не по чину, и я ему говорил: никаких шансов, ни к черту». Дон все говорил, голос слишком уснащен добронравием, а ей в глотку вцеплялась неприязнь. Они с Доном так не беседуют. Слишком много данных, слишком много болтовни. Захотелось сказать ему, что она ни слова из того телефонного разговора не слышала, если было вообще что слушать, и ничего не знает и не желает знать. «Там, небось, потеряли вас уже», — сказала она. «Да, нам надо возвращаться», — сказал он, словно они вышли вместе. Внутри Ифемелу увидела, что Кимберли стоит посреди детской, чуть отдельно от кружка друзей. Она искала Дона и, заметив его, вперила в него взгляд, и лицо у нее размягчилось, тревога слетела с него. Ифемелу рано удалилась с вечеринки. До отхода ко сну хотелось поговорить с Дике. Трубку сняла тетя Уджу. «Дике спит?» — спросила Ифемелу. «Зубы чистит», — ответила тетя, а затем добавила в полголоса. «Опять спрашивал про свою фамилию». «И что ты ему сказала?» «То же самое. Ты знаешь, он меня никогда про такое не спрашивал, пока мы сюда не переехали». «Может, это из-за того, что теперь есть и Бартоломью, и новое окружение? Он привык, что ты раньше была вся его». «На этот раз он не спросил, почему у него моя фамилия. Он спросил, означает ли это, что отец его не любил». «Тетя, может, пора объяснить ему, что ты была не второй женой?» «Я была практически второй женой!» Прозвучало это запальчиво, даже капризно. Тетя Уджу крепко стиснула в пальцах собственную историю. Она сказала Дике, что его отец был из военного правительства, что она его вторая жена, и что они дали ему ее фамилию, чтобы защитить его, поскольку некоторые люди в правительстве, не его отец, натворили нехорошего. «Ладно, вот Дике», — сказала тетя Уджу обычным тоном. «Привет, Кус! Видала бы ты, как я сегодня в футбол играл!» — похвастался Дике. «Как так выходит, что ты забиваешь все классные голы, когда меня нет на игре? Они тебе снятся, может?» — спросила Ифемелу. Он захохотал. Он все еще был смешливым, чувство юмора цельным, но после переезда в Массачусетс прозрачным он быть перестал. Вокруг него образовалась некая пленка. Его стало трудно прочитывать. Голова вечно склонена над геймбоем, и он лишь время от времени взглядывал на мать и на мир с истомой, слишком тяжкой для ребенка. Оценки в школе просели. Тетя Уджу грозила ему все чаще. Когда Ифемелу приезжала последний раз, тетя Уджу говорила ему: «Отправлю тебя обратно в Нигерию, если еще раз так сделаешь», — говорила на игбо, как бывало лишь когда она сердилась, и Ифемелу тревожилось, что игбо станет для него языком ссор. Тетя Уджу тоже изменилась. Поначалу ей было вроде бы любопытно, она предвкушала новую жизнь. «Тут такое белое место», — говорила она, — «представляешь?» Заскочила в аптеку за помадой, поскольку до торгового центра полчаса. А тут все оттенки такие бледные. Они не возят то, что не могут продать. Но тут хотя бы тихо и спокойно, и можно запросто пить воду из-под крана, а в Бруклине я бы ни за что не стала». Шли месяцы, и тон ее постепенно скис. «Учительница Дике говорит, что он агрессивный», — сказала тетя Уджу однажды после того, как ей позвонили и пригласили зайти к директору школы. «Агрессивный, представляешь? Она хочет перевести его на специальное обучение, как они это называют, где его посадят в классе одного и приведут человека, натасканного обращаться с психованными детьми. Я сказала той женщине, что это не мой сын, а ее отец, вот кто агрессивный. Вы посмотрите на Дике. Только потому, что он выглядит по-другому, когда делает то же, что и другие мальчики, это называется агрессией». И тогда директор мне говорит: «Дике такой же, как все мы. Совсем мы не считаем его другим. Это что за притворство такое?» Я велела этому директору посмотреть на моего сына. Таких на всю школу двое. Второй ребенок полукровка. И если глядеть издалека, не скажешь, что он черный. Мой сын выделяется. Как можно говорить, что вы не видите разницы? Я совершенно против, чтобы его переводили в специальный класс. Он умнее их всех, взятых вместе. Они хотят его выделить. Кеми меня предупреждала. Говорила, что попытались то же самое проделать с ее сыном в Индиане. Дальнейшие жалобы тетя Уджу посвятила своей ординатуре. Какая тут вялая и маленькая практика. Медкарты до сих пор заполняются вручную и хранятся в пыльных папках. А когда ординатура закончилась, она стала жаловаться на пациентов, которые считают, будто делают ей одолжение, обслуживаясь у нее. Бартоломью она едва упоминала, словно жила в Массачусетсе с Дике вдвоем, в доме у озера.